Часть вторая. Глава первая. Годолива после смерти антиквария переехала жить к своей сестре, в дом Жариса. Она не могла оставаться одна из-за воспоминаний о покойнике. «Чего ты боишься?» — спрашивали ее. «Ничего и всего. Всегда кажется, что умершие умерли не совсем, и что они вернутся». Годолива пугалась своей тени, своих собственных шагов, малейшего непривычного шума. Ее образ, отражавшийся в зеркале, шел впереди нее, как призрак. В особенности она боялась по вечерам, становилась точно ребенком, смотрела у себя под кроватью, дотрагивалась до молчаливых складок на занавесках. Ей казалось, что она каждую минуту наткнется на труп. Ах, этот страх, следующий за смертью! И забота о самом умершем, боязнь, что ему дурно закрыли глаза, и тонкий, неуловимый запах, упорно остающийся в комнате, от пота агонии или сгоревшей свечи. Годолива должна была покинуть старый дом на Рю де Карюйер-Нуар, но, как ей казалось, только на время, пока утихнут воспоминания, картины и отголоски похорон. Теперь протекали целые месяцы, и временный переезд казался окончательным. Жарис тоже находился под сильным впечатлением всех этих сцен смерти. Это случается всегда, когда люди принимают в них участие или когда дело идет о ком-нибудь из близких. Каждый относит их к себе. Человек представляет себя неподвижным и бледным последнюю бледностью. И это происходит внезапно, среди течения жизни, тщеславия, огорчений, работ, созерцания только одной действительности. Начинается сравнение того, что есть, с тем, что будет. Жарис, собственно говоря, часто думал о смерти. Он нередко, находясь перед зеркалом, почти закрывал глаза и смотрел на себя, причем благодаря отдалению и бледности, производимой зеркалом, его лицо становилось уже вытянувшимся и бескровным, каким оно должно было стать после смерти. Однако смерть Ван Гюля потрясла его особенно сильно. Это был для него как бы пример, торжественный урок на краю могилы. Он вспоминал в течение целой недели последние видения антиквария, которые должны были украсить его агонию, вспоминал улыбку экстаза на его лице. Он долго слышал его последний крик: «Они прозвонили!» Он, значит, достиг своей мечты с помощью своего желания. Надо стать достойным осуществления своей мечты. Жарис оставался мечтательным, перебирая свою жизнь, думая о прошлом. Он тоже жил в царстве мечты. Если человек достигает осуществления своей мечты с помощью отречения от жизни, он мог бы, в свою очередь, достигнуть этого. Он ведь отказался от личной жизни. Он вполне отдался городу, отрешился от самого себя, перенесся в его душу. Конечно, ему будет дано, как Ван Гюлю, созерцать свой идеал в минуту смерти. Но минута коротка, и осуществление мечты в отношении его так неясно. Другие люди, художники, писатели, должны увидеть себя как в это мгновение бессмертными, увенчанными лаврами, которые способны освежить их чело, покрытое огненным потом. Он вследствие объективного характера его творчества мог бы немного вроде антиквария воскликнуть перед смертью: «Город красив! Город красив!», не наслаждаясь удовлетворением личной гордости, победою над смертью, сознанием того, что его имя перешло уже в потомство. И ради этого бесплодного стремления он отказался от жизни. Жарис долгое время оставался взволнованным, нерешительным, размышляя о своей судьбе и о себе самом. Он шел до сих пор по большому однообразному пути, не останавливаясь, не смотря по сторонам. Он жил, охваченный единственной целью, редким идеалом, но неожиданно стал сомневаться в нем. Смерть Ван Гюля была для него остановкой, во время которой он проверил себя. Быть может, он дурно ориентировался? Нет ли лучшего пути к счастью, немедленному счастью? Не обманывался ли он, отрекаясь от жизни, чтобы видеть на одно мгновение свою мечту осуществленной? Таким образом, урок смерти обращался против него самого. Жарис дрожал при мысли, что он ошибся. Он с грустью думал, столько лет уже потеряно для счастья. Это была вина башни. Он захотел подняться выше жизни, подняться в царство мечты. Со смертью Ван Гюля он познал неизбежность, но также и тщету осуществления долгой мечты. Может быть, жизнь стоит лучшего? Существуют более реальные удовольствия, о которых он никогда не думал и которые удовлетворяют других людей. Ван Гюль, подобно ему, не знал и отвергал их, преследуя цель, которая сосредоточивалась в нем самом. «Фламандское дело», первым апостолом которого он был, казалось красивую ложью. Оно находилось в опасности. Жарис предвидел, что он, в свою очередь, будет напрасно стараться его спасти. Что касается его культа Брюгге, он был бесполезен, как культ могилы. Жить! Надо было жить! Жизнь так коротка! Конечно, эта башня разочаровала его в жизни и научила любить смерть. Теперь, когда он входил туда, он чувствовал, что с каждой ступенькой он терял лишнюю возможность испытать радость. Отныне он поднимался на башню с сомнением. Ему казалось, что он напрасно уходит от жизни, куда что-то влекло его, удерживая его тихим голосом, таинственными обещаниями. Среди узкой лестницы, ее мрака и этой сырости гробницы ему казалось, что он на одно мгновение переставал существовать, предвкушал смерть. В такие минуты он не оставался долго наверху башни после обязательной игры на колоколах. Когда он спускался, он выносил такое впечатление, как будто он уже несколько ощутил смерть.